Она всегда так беспокоится, — прошептал Зигмунд. — Да. Я бы этого не выдержал. — Да ты вообще почти никогда не видишь свою семью. Перестань. Я провожу дома больше времени, чем большинство моих знакомых. Это еще не означает, что ты там подолгу бываешь. Подкаблучник. — Идиот, — улыбнулся Ингвар. — Еще кофе? — Нет, спасибо. — Но вот это... Он указал на дальний конец кухонного стола, где в пламени стоящей на подоконнике свечи желто-коричневого искрилась бутылка коньяка. — Разве ты не за рулем? — Машина у жены. Какое-то родительское собрание. Вот видишь? Ингвар достал два бокала и разлил коньяк. — Ну, за... — Да ни за что особо! — буркнул Зигмунд и выпил. Когти Джека зацокали по паркету. Пес остановился в центре кухни и потянулся, широко зевая. — Он как будто смеется, — пробормотал Зигмунд. — Не как будто, а точно смеется, — отозвался Ингвар. — Над нами, может быть. Над нашими заботами. Сам-то он думает только о еде. Джек завилял хвостом и прошел к мусорному ведру, поскулил и принялся старательно слизывать жирные пятна и крошки. — Твоя еда лежит в твоей миске, — прикрикнул Ингвар. — Фу! Джек громко тяфнул и заворчал на дверцу шкафа. «Перестаньте его дразнить! Фу, Джек!» Ингер Йохана вернулась, у нее на руках была проснувшаяся Рагнхиль. «Я же слышала, что она плачет. Она мокрая. Поменяй ей подгузник». Обратилась она к мужу и, повернувшись к королю Америки, приказала: «Джек, в корзину!» «Папина малышечка», — ласково произнес Ингвар и осторожно взял на руки дочку. «Мокрая папина малышечка». — Да ты сумасшедший! — удивился Зигмунд. — Это просто синоним к понятию «хороший отец». Ингер Йохан улыбнулась и следила за Ингваром глазами, пока он не исчез в ванной. Джек разочарованно пошел за ним. У двери в гостиную он остановился и еще раз просительно посмотрел на Ингер Йохане. — Корзина! — строгим голосом сказала она, и собака исчезла. С первого этажа доносилась приглушенная музыка, которую гасила звукоизоляция. Отчетливо слышны были только басы. Ингер Йоханне поморщилась, прежде чем загружать посудомоечную машину. «Здесь плохая изоляция», — констатировал Зигмунд. «Не похоже, чтобы он собирался уходить. Можно?» — он указал на бутылку коньяка. «Да-да, конечно. Угощайся». Музыка становилась все громче и громче. «Это наверняка Сельма», — пробормотала Ингер Йоханне. — Подросток. Одна дома, надо понимать. Зигмунд улыбнулся и сунул нос в бокал. — Я расслабился, — удивленно подумал он. — Есть что-то в этом доме, в атмосфере, свете, мебели. Есть что-то в Ингер Йоханне. В полиции поговаривали о том, что она слишком строгая. Они ошибаются, — думал Зигмунд, погружая обожженную верхнюю губу в коньяк. Ожог приятно покалывало. Он сделал глоток. Зигмунд думал о том, что Ингер Йоханне никакая не строгая. Она сильная, хотя и слишком волнуется из-за ребенка. Может, это не так уж и удивительно, если принять во внимание странную старшую дочь, чудаковатую девочку с задержкой в развитии, которая выглядит года на три младше своего возраста. Ингвар пару раз брал ее с собой на работу, и Зигмунд считал, что она может до смерти напугать кого угодно. То ведет себя как трехлетний ребенок, то спустя мгновение скажет фразу, какую ожидаешь услышать разве что от студентки философского колледжа. У нее что-то не то с мозгами. Врачи не могут толком разобраться. Зигмунду всегда нравился Ингвар. Он хорошо чувствовал себя в его обществе, и все-таки они очень редко встречались в нерабочее время. Конечно, сразу после трагедии, когда дочь Ингвара